Глава 37. Холодно. Бежать долго не пришлось. Почти все внутреннее пространство цитадели занимал дворец из того же темного камня, что и крепость. Изящное строение с устремленным ввысь архитектурным обликом, стрельчатые окна и арки, высокий резной фронтон, острые шпили многочисленных башенок. «Не введи в искушение! Прости насаки детей, разума не имеющих!» Томас Уэлдон следовал за мной. Церковник осенил знамением теней. За считанные удары сердца, пока я и инквизитор пребывали у ворот цитадели, Алиса и Лилит прикончили две дюжины орденских арбалетчиков, что располагались подле входа в искусно украшенное здание. «Ибо не ведаем, что творим! Аминь!» Монах завершил краткую молитву. «Хорошо, что у нас есть мечи, а не только слова», — раздраженно бросил я и, не слушая возражений Уэлдона, двинулся к широким ступеням, ведущим к дверям дворца. За ними чернела пустота. И здесь, в цитадели, не слышно и не видно никого. Только грохочет снаружи, где продолжается схватка низверженного с предвестниками апокалипсиса. Я чувствовал близость перстня Бога. Он недалеко, внутри этого дворца. Но проклятие! Нужно торопиться. Пришла уверенность, что битва за пределами цитадели продлится недолго. Я рванул вперед по белым ступеням. Обе тени, как уговорено, держались позади, а Уэлдон меж ними. Быстро ковыляет, не отстает. Я выругался, предчувствуя, что церковник еще доставит хлопот, как доберемся до реликвии. Кровь и песок. Оказывается, радуюсь, что инквизитор выжег себя и не в силах дотянуться до магии. Впрочем, я тоже. Орденский приор отрезал меня от даров Харуза, пред тем, как я сцепился с Тейвилом. Я тянулся к магии и ощущал лишь пустоту. Но ничего. Дьявол-то не оставил меня. Проклята моя душа. Двери во дворец не заперты. Внутри нас встретил просторный холл со аскетичными, почти голыми стенами, отделанными темным мрамором и скудно освещенные горящими под потолком лампами и вновь ни души. Но дворец не может быть покинут. Безлюдье создавало гнетущую атмосферу. Не сговариваясь, сбили в тесную группу, что, как выяснилось, было верным действием. Быстро преодолев две трети холла, услышали дикий крик. Через многочисленные распахнувшиеся двери хлынул поток людей. Стражники, слуги, повара. Некоторые вовсе не вооружены. Они кинулись на нас с голыми руками. Сбившись еще теснее, спрятав церковников в треугольник из наших спин, встретили сталью беснующую толпу. Разить их было нетрудно. Обезумевшие в прямом смысле слова, люди больше мешали друг другу, чем создавали угрозу нам. Я поднимал и опускал саблю, как мясник. Это была самая настоящая бойня. И чужой напор не ослабел до последнего нападавшего. С полсотни их, наверное, было, и в тех взорах, что удалось зацепить, не отыскалось ничего людского, только звериное неистовство. Низверженный натравил слуг своих. «Что теперь?» — дрогнувшим голосом спросила Лилит. «Идем дальше», — ответил я. «Перстень близко». Алиса и я направились к самым большим дверным створкам. Следом шли Уэлдон и его дочь. Церковник все по-стариковски вызнавал, не ранена ли она. А Лилит уверяла, что цела. Детский у нее еще голос. «Скорее!» — торопил я спутников. Неведомая сила гнала меня вперед. Коридоры и залы такие же, тускло освещенные. Пустые и нарочито скромно обставленные, как и холл. Холодный, чужой и враждебный дворец. Нам вновь не раз пытались преградить дорогу. В одиночку и небольшими группками. И почти все нападавшие были слугами. Вооруженные кто чем, но только не оружием. Лишенные разума. Чужая воля двигала несчастными, которых мы, не задумываясь, убивали, чтобы не быть убитыми самим. «Здесь!» — я вышиб ногой дверь. Мы ворвались в торжественный зал. Огромной, прямоугольной формы, вытянутой между двух стен с высокими под потолок окнами из мозаичного цветного стекла. В центре каждого узора был изображен Ишмаэль. Это, несомненно, он. И лик его сиял настоящим ослепительным белым свечением, заменявшим фонари, отчего в зале было довольно светло. Возвратившийся бог на этих витражах карал врагов, либо низвергал чудовищ. Свод зала удерживался четырехгранными резными колоннами, стоявшими друг против друга двумя рядами. Каждый ряд отступал от стен на пару десятков шагов. Колонны стояли напротив центра межоконных промежутков, так что исходящее от мозаик свечение беспрепятственно падало в свободное от каких-либо предметов интерьера центральное пространство, выложенное квадратной плиткой. В дальней от нас части просторного зала высилась семиступенчатая пирамида, живо напомнившая подземное святилище Низвержного. Возвышение из темного мрамора венчал золотой трон. И пустота. Тишина. «Зал избранных», — произнесла Алиса. Мы вошли в него через неприметную дверь в полутемном углу, скорее всего, предназначенную для слуг. Все смотрели на золотой трон. Где-то в него был вставлен перстень бога-сына. Я чувствовал это. И остальные. Два кинжала сиятельных и Велден, позвавший память орденского чернокнижника. Кажется, тоже, а может, просто знали. «Гард», — негромко позвал святой отец, — «ты обещал доставить перстень бога-сына в Тиму». Я мрачно посмотрел на инквизитора. «Помнишь тот разговор, когда я открылся тебе?» — возвысил голос Томас Велден. «Рассказал о своем прошлом». По-прежнему я молчал, хотя, конечно же, не забыл беседу за мгновение до того, как явилась тень в облике Алисы Кайлер и сообщила, что орки Нурога вот-вот схватят нас. Я говорил, что непременно отдам перстень Велдену и собирался это сделать, лишь бы втереться в доверие, дабы использовать помощь тайного братства, противостоящего Низверженному, и отомстить за старика, вырвать из пут возвратившегося бога мою любимую. «Обстоятельства изменились», — произнес я. «Ныне должно уничтожить реликвию. Клятва древним богам была настоящей, и что же, нарушить ее? Нет, увольте. Я и так приступил через многое». «Ты поклялся!» — заскрежетал зубами Велден. Его левый глаз воспылал инквизиторским огнем. «Было дело!» — со злой иронией произнес я. «Да клятвы больше нет. Нет частицы Святого Креста». «Какой же я глупец!» — прошипел святой отец. «Доверился тебе, но не позволю, слышишь меня? Прокляну тебя!» Левое око церковника пламенело. Проклятие матери церкви страшно, когда накладывается ее истовыми служителями. Редко такое случается, когда несчастные подлинные слуги святой веры. Да и папы неоднократно осуждали церковные проклятия, порой запрещая их. Однако Томас Велден и есть одно из тех редких исключений. Верует он по-настоящему, и его ненависть ко мне сейчас была искренней. Кровь и песок. Плевать на нее. «Что мне после всего содеянного? Еще одно проклятие?» — с насмешкой произнес я. Кажется, он побледнел. Столь велико было бешенство Велдена, что заметно, как отхлынула кровь от окрашенной охрой лица церковника. Но время тает. Тратится на этот бессмысленный разговор. «Алиса, помоги мне! Посматривай, чтобы никто не помешал!» Тень кивнула. Поняла, что именно было вложено в сказанное. «Смотри за инквизитором и Лилит, чтобы не учудили. Я же, более не растрачивая попусту драгоценные минуты, направился быстрым шагом к золотому трону. Тени ступали в трех шагах позади. За ними Велден. Так и прожжет сейчас своим ненавидящим взором. Хвала всем богам, о которых прознал в последние дни, что магии в нем ни на грош. Представляю, сколь много хлопот он бы доставил, сохранив силу. Но вот и перстень бога-сына. Уже могу разглядеть его. Вставлен в изголовье трона. Золотое кольцо с большим красным рубином. Как сказано в Священном Писании, от капли крови его. «Чего ты хочешь от перстня?» — снова Велден. «Позволь, я заберу его с собой». «Нет». За пределами дворца, где продолжалась магическая битва, грохнуло. Задребезжали витражные окна. Тот бой уже на исходе, я чувствовал это. Предвестники скоро отступят, а возвратившийся бог отнюдь не повержен. Промедление смерти подобно, и церковник все путается под ногами. «Святой отец!» — обернувшись, обнаружил, что инквизитор обогнал теней и стоит всего в одном шаге. «Я скажу слова, которые уничтожат реликвию. Нельзя забирать перстень, иначе и вы, и ваша дочь погибнете вместе с этим треклятым кольцом. Святотатец!» «Поменьше слов, Велден!» — вконец обозлился я и перешел на просторечие. «Попробуй лучше сыскать в себе хоть крохи магии и потянись за силой реликвии. Да придумай, как убраться из Сарн-Адаба!» Кровь и песок. Сам не ведаю, как исчезнуть из черного замка без прикрытия магии. Проклятие, хоть бы и святой магии. Но мало того, что отец Томас выжег себя, так еще и в подвижники веры вздумал играть. С трудом сдерживаюсь, чтобы не превратить его в мученика. «Не ведаешь, что творишь, Гард!» — левое око инквизитора все горит. «А, к черту! Хочешь, так забирай! Выковыривай, дотащи в Тиму, но только без меня! И после того, как передам перстню привет от древних богов!» «Умоляю!» — склонив голову, церковник начал опускаться на колени. «Проклятый пепел! Так и рыбанул бы сейчас с саблей! Снова трачу бесценное время!» Не глядя более на инквизитора, чтобы не зацепиться вновь за его разглагольствование, шагнул на первую ступень пирамиды и едва ли не взлетел к ее вершине. Золотой трон. Сколько же немыслимо он дорог. Но перстень в нем воистину бесценен. А я уничтожу его. Впрочем, внутри появилась настоящая горечь. Я уже обрек на гибель весь мир. Что мне перстень бога сына и еще одно проклятие от Велдена? Ничего. Пирамида закачалась и едва не ушла из-под ног. С потолка посыпался песок. Низверженный. Это он. Его сила. А я — оружие против него. Не забывай, Ишмаэль, бог Харуза. Это от него. И от меня тоже. Перед мысленным взором вспыхнули слова Барамудова заклятия, которое должно уничтожить реликвию и вместе с ней черный замок. «Николас!» — сорвав голос, закричала Алиса. Последний момент каким-то чудом, а то и с помощью Люцифера, я перехватил занесенный кинжал Велдена. Он бил в спину. Каков святоша! Разъярившись, сдавил руку церковника, сталь выпала из разжатых пальцев, звякнув о темный мрамор. «Остановись!» — прохрипел инквизитор. «Заклинаю тебя!» Лилит и Алиса скрестили мечи у подножия черной пирамиды. В дальнем конце зала избранных распахнулся десяток дверей. Орденские арбалетчики. Десятки стрелков вбегали в зал, и среди них неторопливо шествовал Ричард Тейвилл. В воздух рассекли первые арбалетные болты, и, к счастью, мимо. «Алиса, Лилит!» — я отшвырнул шипящего от боли и злости Велдена, так, чтобы пирамида прикрыла его от выстрелов. Церковник покатился вниз по ступеням темного возмышления. За пирамиду. Кровь и песок. Тени ринулись к святому отцу, укрывшись от стрелков за дальней гранью черного сооружения. Теперь самое главное. Сорвав перчатку, прыгнул на трон, чтобы дотянуться пальцами до рубина, на перстни бога сына. Боль пронзила ногу. И еще один болт воткнулся в плечо. Проклятый пепел! Я еще жив. И сила Люцифера будет хранить меня, но и он не всесилен. Миг, и полетят новые стрелы. Я посмотрел на священную реликвию. «Мои уста есть уста древних богов. Они говорят, исчезни, сгинь. Артохаэшган!» Рубин помутнел и треснул. Из него потекла кровь. Я отпрянул. Вдруг проняло брезгливостью. Камень в перстне теперь напоминал лопнувший гнойник, потому как кровь из него вдруг потекла нечистая. Проклятие! Барамут не предупредил о подобной мерзости. Да, дело сделано. А что будет с нами? С Алисой, мной, отцом Томасом и Лилит? Гард! Я обернулся на выкрик Тейвилла. Тот, кого когда-то считал своим другом, стоял перед ровным строем арбалетчиков. Десятки самострелов целились в меня. «Вот и свиделись снова!» — с наигранным весельем в голосе вновь выкрикнул лейтенант. «Теперь не уйдешь!» Четким офицерским движением арниец поднял шпагу. Опустит и щелкнут выстрелы. Я тянулся к магии, но находил только пустоту. Проклятие! Много бы отдал, чтобы слиться с тьмой и врубиться в ряд стрелков, схлестнуться с Тейвиллом. Да видно, ничего-то теперь у меня нет. Нечем расплатиться. Даже души нет. Лишь Алиса, но она моя. И ничья более. Тень незаметно подкралась сзади. Положила голову на целое плечо, обняла из-за спины. «Мы вместе», — прошептала она. «Навсегда». Ричард Тейвилл начал медленно опускать руку. Время почти остановило свой бег, а три витрижных окна вдруг разлетелись мириадами осколков. Тейвилл застыл, не двигаются его солдаты. Окаменела и Алиса, а стекло осыпалось цветным дождем. Во дворец на скачущих по воздуху конях ворвались три всадника апокалипсиса. За ними, сквозь разбитые окна, в зал влилась клубящаяся тьма. За миг непроглядной мглой окуталось все, кроме небольшого пятачка вокруг черной пирамиды с золотым троном и гноящимся перстнем. Здесь были я, церковник и тени. Предвестники опустили коней вровень с нами. Черный и серый жеребцы били копытами о плитку рядом с Велденом и Лилит. Белый конь парил предо мной и Алисой. Его наездник призывно протянул руку. Спасение пришло. «Алиса!» Моя любовь поняла все без слов и быстро взгромоздилась на коня перед предвестником. Морщась от боли, во мне все еще торчат две короткие стрелы. Кое-как влез на злобно косящегося жеребца позади лучника. Крепко вцепился в его обретший застывшую форму одежды. Седла, за которую удобно было бы ухватиться, не имелось. Предвестник дал шпоры коню, и мы взмыли к потолку. Вырвались из зала избранных и стремительно поднялись над дворцом и цитаделью. Холодный ветер бьет в лицо. Дух захватывает от ощущения полета, как во сне. Рядом неслись кони двух других предвестников, с Лилит и Велденом. Я глупо, по-мальчишески ухмылялся. Спасены. На свободе. Пьянящее чувство. Внизу горел двор внутреннего бастиона Саарн-Адеба. Всадники Апокалипсиса смогли рассеять ряды приспешников возвратившегося бога. Ни самого низверженного, ни следов магического противостояния нет. Только люди, как муравьи, бегают по черному замку, да еще в городе вокруг крепости. Кони предвестников стремительно рассекали воздух. За одно мгновение пролетели над Тартой и быстро оставили позади огромный лагерь иномирцев. Почти рассвело, и хорошо видна была царящая там суматоха, словно застигнутый врасплох внезапно атаковавшим неприятелем. Впрочем, так оно и есть. Никто не ждал конца света и его предвестников. Проклятие! Их-то призвал я. Грязно выругавшись, понял, что полегчало. И вырвал ведь из лап низверженного Алису, еще и Велдена вместе с Лилит, отомстил. За Харуза, за ночных крыс, за всех, кто отправился в безнадежный поход и сгинул. Но что будет с Арнором? А, к черту! Пусть ждет своей участи. Кони мчатся на восток, туда, где в эльфийских лесах ждет укрытие. Мы уже почти добрались до владения перворожденных. Я возоблагодарил бы небеса, но захотят ли они слышать того, кем я стал? Жеребец лучника нырнул вниз, и скоро мы оказались на подмороженном поле в полусотни шагов от владения перворожденных. «Спасибо», — произнес я, глядя в спину предвестнику. «Не знаю, как ты наречен, но если мои слова хоть сколь-нибудь важны, я говорю спасибо». Спрыгнув, смотрел на всадника, но для того спасенной смертной будто бы и не существовали. Черный провал на месте лика предвестника был устремлен к небу. Лишь жеребец вновь недобро косился на меня и Алису. Велден последним из нас очутился на земле. И в тот же миг три коня устремились ввысь. Минул один удар сердца, и всадники апокалипсиса скрылись из виду. Лишь только по мыслю, что пал в самую глубокую пропасть грехопадения, обреченно молвил инквизитор, опустив голову, как тут же творю что-то еще более страшное. Чью длань я принял, чтобы спастись? «Зато мы живы», — сказал я устало, опять эти обличающие речи. «Отец!» — звонко по девичьи воскликнула Лилит. «Он прав. Мы в самом деле живы и на свободе. Я не чую низверженного в себе». Маску дочь инквизитор успела снять. И хотя красная краска ничуть не стерлась, эта мазня более не казалась пугающей. Как и на лицах священника и леди Кайлер. Дочь церковника раскинула руки и, смеясь, запрокинув лицо к небесам, кружилась на месте. Взор Велдена потеплел. «Нужно вытащить из тебя стрелы», — Алиса смотрела мне прямо в глаза. Она казалась сейчас слабой и совершенно беззащитной. «А сама думает о моих ранах», — я устало улыбнулся. «У эльфов они помогут». «Больно?» — «Терпимо», — соврал я и ткнул пальцем в сторону припорошенного снегом величественного ельника. Не бывает таких правильных и высоких силуэтов в диких лесах. — Туда? — спросил инквизитор. — Но что там? — Святой Отец, — молвил я. — Скоро сами все узнаете. А сейчас надо торопиться. Стоим на виду у приспешников низверженного, и их лагерь не столь уж далеко. «Да, — Да-да-да, — закивал головой Святой Отец. — Идем же, ты прав, Гард. Мы шагнули к деревьям, и мир содрогнулся от оглушительного грохота. Изнутра Саарн-Адеба вырос огненный гриб. взметнулся к небосклону, обратившись в огненный шар, и перегорел в темно-серое, нависшее над плающими развалинами крепости облако. Сарн Ада разрушен, и кварталы вокруг него тоже. Велдон сложил руки, его губы прочитали краткую молитву. «Хоть они и приспешники низверженного», — пояснил он, — «токма все же смертные души. Счет погибших там, должен быть, идет на тысячи. Хотелось бы знать, сколько много сгорело в огне чернокнижников. Ишмаэль, конечно же, удрал, глупо надеяться на иное. А еще бы задать пару вопросов Барамуду. Ведь древний бог говорил про 3 дня, чтобы можно было убраться подальше от перстня». Я мрачно посмотрел на ельник. И еще он сказал, что будет поджидать в этом самом лесу, в Гвендаре. Махнул церковнику и теням, чтобы следовали за мной. Да замер. В полулиге над замерзшим полем вспыхнул ярко-фиолетовый сгусток огня. Выбросил языки пламени, которые стремительно завертелись против часовой стрелки, словно подвешенное в воздухе горящее колесо. За 2 удара сердца оно стремительно разрослось вширь и ввысь, достигнув размеров крепостной стены. А языки пламени вытянулись в закрученную к центру белую спираль. Пламеняющий фиолетовый прямоугольник с бешено вращающей внутри него спиралью в длину, как стена меж 2 башен. Все поглотила белая вспышка, и теперь вместо белого и фиолетового перекатывалась волнами сверху вниз тьма. Сердце мое остановилось, предчувствуя беду. Из тьмы выскочили десятки и десятки мурагов, за ними другие, иные. Всадников на жутких зверях вел сам Ишмаэль. Охваченный фиолетовым огнем, он нес в высоко поднятой длани сияющий нестерпимо белым светом меч. «Бежим!» — закричал я. «Мы успеем до леса первыми! Там спасение!» «Сам пожаловал!» — в сердцах проревел Барамут. Гном стиснул в громадном кулаке клок бороды. «Ну да, нижние пределы с ним. Гарты и остальные скорее добегут до нас». «Нет!» Владыка Гвендара был бледен, как снег, припорошивший его лес. «Люди не должны пересечь границу». «Но почему?» — зарычал гном. «Наш? Только не сейчас. Я услышал Ишмаэля. Он ворвется в лес вслед за ними, нарушит уговор. Мы не готовы. Не время. О, великий!» Перворожденный вцепился в плечо немого бога. Эльф кивнул побратиму. И Барамут закрыл очи, сдался. Древний бог был не в силах смотреть на дальнейшее. Потянувшись за стрелой, крик покинул круг невидимости. «Кровь и песок, мы успеваем! До эльфийского леса какая-то 2 дюжин шагов! Лава из 100 мурагов уже никак не достигнет нас! Но кто это? Крик? Откуда он взялся?» Я увидел поднятый лук и вспомнил про боль, что терзала плечо и ногу, потому как к прежним мукам добавилось новое. Споткнувшись, схватился за стрелу, пробившую грудь и вышедшую из спины. Липкая от крови стрела. Моя кровь. Я ощутил ее вкус во рту, она потекла с уголка губ. Уже не бегу. Но смог сделать еще один шаг. Смерть. Я почти мертв. Но как же так? Алиса! Упали на колени обе тени, опустили безвольными куклами головы. Что-то кричит Велден, но в меркнущем мире я оглох и не могу услышать его. Я рухнул на землю, завалившись на бок, все так же не выпуская из рук эльфийскую стрелу. Ткнулся лицом в снег. Холодно. Это последняя мысль. Я умер.